клявшийся, что Диала не притрагивался к наркотикам. Но для начальника наркоотдела уже сам факт, что у подозреваемого имеется чернокожая старушка-мама, указывал на его вину. Адамберг добился от окружного комиссара отсрочки, которая истекала через 2 дня. «Ританкур», — продолжил комиссар. «Эмилио ничего не заметил у них на руках, на одежде. Грязь, землю. Понятия не имею. Позвоните ему». Данглар объявил перерыв. Эсталер вскочил. Бригадир питал страсть к вещам, которые решительно никого не интересовали. Он запоминал, например, мелкие детали, касающиеся каждого из присутствующих. Сейчас он поспешил принести 28 пластиковых стаканчиков на 3 подносах, поставив перед каждым его любимый напиток – кофе, какао, чай, слабый, крепкий, с молоком и черный, с сахаром и без, 1-2 кусочка, ни разу при этом не сбившись. Он знал, например, что Ританкур пьет крепкий кофе без сахара, но, тем не менее, ей нужна ложечка, чтобы помешивать просто так. Он бы не забыл это ни за что на свете. Неизвестно, какое такое особое удовольствие доставляло бригадиру это упражнение, превращавшее его в юного услужливого пажа. Ританкур вернулась с телефоном, и Эсталер подвинул ей кофе без сахара с ложечкой. Она поблагодарила его улыбкой, и счастливый молодой человек сел рядом с ней. Судя по всему, Эсталер так и не осознал, что работает в уголовном розыске, и существовал тут с беззаботностью подростка, попавшего в компанию своих ребят. Еще немного, и он ночевал бы тут. «У них были грязные руки, все в земле», — сказала Ританкур. «И ботинки тоже. Когда они ушли, Эмилио вымел из-под их столика засохшую грязь и гравий». «И что нам это дает?» — спросил Мардан, вытянув голову прямо из сгорбленного туловища. Он напоминал большого пузатого аиста, опустившегося на край стола. — Они что ли в саду работали? — В земле копались в любом случае. — Проверим скверы и пустыри Монружа. — Что они забыли в сквере? И при чем тут тяжелый груз? — Подумайте, — сказала Адамберг, внезапно ослабив хватку и потеряв всякий интерес к коллоквиуму. — Сейф перевозили, — предположил Меркаде. — Что ты будешь делать с сейфом в саду? — Ну, придумай что-нибудь такое же тяжелое, — ответил Жюстен. — Настолько тяжелое, что понадобились 2 амбала, не чурающиеся никакой работы. — Щекотливое должно быть, работенка, если им пришлось потом пасть заткнуть, — сказал Ноэль. — Они рыли яму, чтобы закопать тело, — предположил Кернер Кен. — Подумаешь, — отмахнулся Мардан, — тут можно и самому справиться. «Тяжелое тело», — уточнил Ламар. «Из бронзы или камня? Типа статуи?» «Зачем тебе хоронить статую?» «Я не сказал, что мне надо похоронить статую». «А что ты будешь с ней делать?» «Я ее своровал из общественного места», — заявил, подумав Ламар. «И собираюсь увезти и продать». «Спекуляция произведениями искусства. Знаешь, сколько стоит статуя с фасада Нотр-Дам?» — Там сплошь подделки, — вмешался Данглар. — Давай лучше из Шартра. — Знаешь, сколько стоит статуя с фасада Шартрского собора? — Откуда я знаю? — Немеренные бабки. До Адамберга доносились уже только бессвязные обрывки фраз. — Сад, статуя, бабки. Данглар тронул его за руку. — Зайдем с другого бока, — сказал он, глотнув кофе. Ританкур вернется к Эмилио, взяв с собой Эсталера, у него глаз-алмаз, и новичка. Пусть учится. Новичок сидит в чулане. Мы его оттуда вынем. Он уже 11 лет в полиции, разве нет? — сказал Ноэль. Чего его учить? тоже мне мальчика нашли. Если вы все вместе возьметесь за его обучение, это ему пойдет на пользу. — Чего нам надо от Эмилио? — спросила Ританкур. — Остатки гравия. Парни заходили к нему 2 недели назад, комиссар. — Там на полу плитка? — Да, черно-белая. — А то, — усмехнулся Ноэль. — Вы когда-нибудь гравий выметали? Так, чтобы ни одно зернышко никуда не закатилось. У Эмилио бистро, а не хоромы. Если нам повезет, какой-нибудь камешек лежит себе в углу и только нас и ждет. — Если я правильно поняла, — уточнила Ританкур, — мы идем туда искать камешек. Порой былая неприязнь Ританкур к Адамбергу давала о себе знать, хотя они раз и навсегда выяснили отношения в Квебеке, выиграв сражение, сплотившее их на всю жизнь. Смотри «Фред Варгас», «Игра Нептуна». Ританкур, приверженка позитивистов, полагала, что расплывчатые указания Адамберга вынуждали членов его команды действовать вслепую. Она упрекала комиссара в наплевательском отношении к умственным способностям коллег и в нежелании сделать усилия, чтобы хоть что-то прояснить и перекинуть им мостик через болото. Ританкур прекрасно все понимала. Это было выше его сил. Комиссар улыбнулся ей. «Именно, лейтенант. Терпеливый беленький камешек в густом лесу. Он приведет нас прямиком на поле брани, как камешки, которые бросал мальчик с пальчик, привели его к дому людоеда». «Там было не совсем так», — поправил Мардан, специалист по сказкам, легендам и прочим страшилкам. «Камешки привели его к дому родителей, а не людоеда». «Разумеется, Мардан, но мы-то ищем людоеда, поэтому и действовать будем иначе. В любом случае, 6 мальчиков попали к людоеду, не так ли?» 7, — сказал Мардан и показал на пальцах. «Но к людоеду они попали только потому, что у них не было камешков. А мы их ищем, если они там есть», — не сдавалась Ританкур. «Конечно, есть. А если нет?» «Есть, Ританкур». Это утверждение Адамберга, взятое с потолка, а вернее с его личного небосвода, куда никому другому не было доступа, положило конец коллоквиуму. Все встали, сложили стулья, выбросили стаканчики, и Адамберг знаком подозвал к себе Ноэля. «Кончайте базар, Ноэль», — сказал он мирно. «Зачем она полезла? Я бы и без нее справился».